Глава пятая. «Вы чего, черти, тут расшумелись?» Некоторое время я лежал и искренне надеялся, что голуби заткнутся. Но минута тянулась за минутой, а они, наоборот, орали только громче. Так что пришлось просыпаться. Никакого уважения. Дожился. Требую уважения от голубей. «А вы что тут делаете?» — удивленно проговорил я, заметив собравшуюся возле камина стайку птиц. Четыре голубя столпились сейчас возле камина и о чем-то оживленно беседовали. Спорили, иногда клевали друг друга. Хотя в основном это курлык клевал других и что-то им приказывал. «Ур-ур-ур-ур», — пожал плечами мой разведчик, кивнув на камин. Там уже лежали дрова, и теперь голуби спорили, как разжечь огонь. Не стал издеваться над ними и помог. А следом вся эта банда пернатых расположилась на моем кресле. Они принялись о чем-то оживленно рассуждать, а я тут был лишним. Так что я быстренько оделся и отправился в столовую. На самом деле, в последнее время не получается нормально поспать. Снизу сутками напролет слышится грохот и брань строителей. Работа кипит. Во двор постоянно заезжает техника, привозят стройматериалы. В общем, весело тут у нас. И это при том, что мне постоянно приходится думать о своей пациентке. Да, обладая прежними своими силами, все было бы куда проще, но их нет. И пора с этим смириться. Что ж, приходится выдумывать новые методы лечения. А ведь и правда, можно просто отрастить ей новый мозг. Может, в другой форме, и разместить его в животе. Нет, надо делать все по уму. А то наплажу в этом мире мутантов, потом самому и расхлебывать. С этими мыслями я не заметил, как добрался до кухни. Ноги сами привели туда, где очень вкусно пахло едой. Хочу сказать, что повар у нас неплохой. Женщине, правда, довольно тяжело успевать все готовить, ведь ей, кроме меня, с графиней иногда приходится готовить иногвардейцев. Но пока она справляется, и ладно. Тем более, что Георгий работает над набором персонала и уже сейчас собрал целую толпу прислуги. Дворецкий уже есть, а вот уборщице тяжеловато, так что на помощь ей скоро прибудут еще четверо. Ну и разнорабочих всегда можно заставить выполнять разную работу. В общем, дела налаживаются. И выданные мне вечером 100 000 рублей Виктория уже успела обналичить. «Доброе утро», — улыбнулась девушка, стоило мне зайти в комнату. «Садись, угощайся, добытчик. Не хочу даже спрашивать, откуда у тебя чек, выданный герцогом Конаковым». «Никакого секрета здесь нет», — пожал я плечами и плюхнулся на новенький, довольно удобный стул. «Он сам мне его дал». «А что? Чистейшая правда». Виктория, правда, как-то странно на меня посмотрела, но это ничего. Тем более, что мне сразу принесли здоровенную порцию мяса. Вот это я понимаю, он настоящая еда. Представляю, какая сейчас каша творится в ее голове. Она почти смирилась с поражением, как и с бедностью. Но тут появился я, показывая ей, что еще ничего не потеряно. А самое главное, что мне это нравится. Ведь в моем мире каждый мог заниматься тем, что ему нравится. После плотнейшего завтрака слуга принес всевозможные пирожные и, конечно, не забыл про утренний кофе. Хорошо, когда есть деньги. Честно признаться, бедность меня тоже ужасала, как и Викторию. В прошлом мире орден Иерифанта имел столько денег, что я очень давно бросил это гиблое дело по их подсчету. Впрочем, там они и остались, сомневаясь, что хоть кто-то сможет прорвать поставленную защиту. А если смогут в главном замке, то есть еще хранилища. 26 штук, разбросанных по всему миру, и попасть в них можно только через портал. Но открыть его в ближайшие 2000 лет никак не получится. «Все», — заключил я, оттолкнувшись на спинку стула. «Теперь совсем другое дело». «А до завтрака что было?» «А до завтрака я влачил жалкое существование», — поднял я палец вверх. «Не люблю, когда в желудке пусто. Мой источник тогда работает максимум в треть своей силы». «Нет, разогнать его, конечно, можно, но это вредно для пищеварительной системы. Потом придется потратить всю свою энергию на ее восстановление». Некоторое время мы просто посидели с Викторией, обсуждая ближайшие планы. Денег у нас теперь чуть больше, и можно немного разгуляться. Решили, что после ремонта первого уровня подвала строители возьмутся за основные комнаты замка, а затем подлатают кровлю. Наш плотник с этим явно не справится в ближайшие месяцы. А там весна начнется, и прямо на нашу голову потечет с потолка. Бррр, не хочу жить в развалюхе, поэтому за домом надо следить и ухаживать. Вчера, вернувшись вечером домой, я сразу отключил телефон, чтобы никто, даже по самому важному делу, не смог со мной связаться. После лечения девушки сил у меня осталось только на то, чтобы дойти до кровати и активировать ускоренное восстановление энергии. Ну и переварить закинутую в рот еду. Даже не помню, что именно я вчера ел. Теперь же, после шикарного завтрака, что по времени у меня случился чуть позже обеда, смог заняться делами. Просмотрел почту, изучил пропущенные вызовы, сходил проконтролировать процесс строительства. В общем, ничего интересного. Весь день мое сознание было занято размышлениями о том, что делать с герцогиней Конаковой. Собственно, отправился к ней ближе к вечеру. Атаковать нас никто не спешил. Про бандитов я и вовсе забыл. А виконтесса, скорее всего, сейчас готовит очередную подлость. Ну и пусть готовит сколько угодно. В любом случае, мы и придумаем, чем ответить. Тем более, что ей еще надо разобраться с последствиями предыдущей атаки. Мертвые заключенные, которых она приказала расстрелять, до сих пор бродят по ее владениям и кошмарят гвардию. Виктория прекрасно поработала. У нее получились очень живучие и настойчивые зомби. Самым сложным было научить их не трогать мирных, но с этим я и помог парочке советов. Как я уже говорил, архимагистр — это не тот, кто владеет великой силой, но и знаниями. И что самое важное, умеет их применять. Так пролетело 2 дня. За это время я успел еще раз заскочить в гости к герцогу, снова оставил все свои силы при лечении его внучки. Правда, на этот раз дело пошло лучше. Я немного изменил подход к ее лечению, и оно заметно ускорилось. Причем было заметно не только мне. «Михаил!» — проснулся я от телефонного звонка. Долгое время не хотел даже глаза открывать, но голубь настойчиво тыкал мне в лицо дребезжащим телефоном, так что пришлось ответить. Мне звонил сам герцог. «Доброе...» — я посмотрел в окно, но все равно ничего не понял. «Здравствуйте!» «Михаил!» — повторил старик. «Я вижу, что моя внучка пошла на поправку. Понимаю, что процесс этот не быстрый и отнимает у вас много сил, но...» После этих слов он на пару секунд замолчал. Мне же не терпелось узнать, к чему он клонит. Впрочем, вскоре Конаков перешел к самой сути. «В общем, Михаил, я обдумал, какой будет награда за твою помощь». «Вот, уже лучше. Давай, старик, продолжай». «Как только Наденька встанет на ноги, ты сможешь рассчитывать на любую мою поддержку, кроме военной». «Да уж. Старик передал мне немного информации. Если он окажет мне хоть какую-нибудь военную поддержку, сюзерен Снегирёва тут же сможет напасть на него. Он давно точит зуб на Конаковых и сразу воспользуется таким шансом. Начнется самая настоящая бойня, пострадает множество невинных и достанется действительно многим. Ведь эти два рода примерно равны по силе, хотя старик в последние годы начал сильно сдавать. Правда, причина в том, что он не хочет начинать войну совсем в другом. Ему это сейчас неинтересно. Все его мысли только о выздоровлении внучки. «Но если ты поставишь Наденьку на ноги в ближайшее время, я вступлю в войну сразу по первому твоему требованию», — заключил Конаков. «Не потребую, точно», — помотал я головой. «В ближайшие дни она еще не поправится, слишком глубоки повреждения в ее мозгу. Тут спешить нельзя, можно сделать только хуже». Хитрый, однако. «Да я и правда не смогу вылечить ее сейчас, да и не привык надеяться на других». «Понимаю», — проговорил он. «Но ты и так сделал немало, куда больше, чем все лекари за эти 2 года, причем вместе взятые». «Вы говорили о любой помощи, кроме военной. Это какой, например?» Я решил у него уточнить. «Деньги — это, конечно, хорошо, но ведь расплачиваться можно и иначе». «А ты проверь почту и поймешь, о чем я говорю», — сказал он и, попрощавшись, положил трубку. Странный дед, но видно, что серьезный. Действительно, на почту сразу пришло сообщение, подписанное как «Первый платеж». То есть те 100 тысяч рублей были нулевым платежом? Сразу нажал на сообщение и... потерялся в объеме информации, что там содержалось. Пришлось отправить слугу, чтобы принес мой завтрак в кабинет. Сам сразу направился туда и не выходил до самого вечера. Вся информация оказалась крайне интересной, а мне оставалось лишь догадываться, как Конаков достал ее в столь короткое время. Даже Георгий тот принес мне куда более скудные данные. В этом письме было все о роде Снегирёвых. Кому служат, чем владеют, данные о родственниках, фотографии, места, где они держат заключенных, в том числе и моих крестьян. В общем, все. Даже магазины, в которых Снегирёвы закупают продукты для своего стола. Теперь они у меня как на ладони. Группу примерно в сотню человек, что похитили их когда-то в одной из моих деревень, держат совсем недалеко. Дубильня, или как там она называется, в общем, то место, где дубят кожу. Работа тяжелая и дорогая, поэтому Викон в свое время решил подрядить туда рабов. Я приказал Черномору готовить отряд из 20 человек, а сам продолжил изучать еще один очень интересный пункт в этом письме. Снегирёвых пригласили на бал в честь какого-то юбилея главы незнакомого мне рода. Меня, конечно, не пригласили, но это несложно исправить. Виконтесса ответила на приглашение согласием, значит, будет прекрасная возможность лишний раз поговорить с ней, понять ее мотивы, а может и... Нет, убивать ее будет глупо. Было у меня такое желание — пробиться сквозь телохранителей, хотя они сильные, я могу. Просто для этого надо будет хорошенько подготовиться, зарядить 30 болтов мощными заклинаниями и спокойно ворваться в особняк Снегирёвых. А потом сразу съездить в больницу, добить Виконта и дело с концом. И, казалось бы, все, я побеждаю в войне и могу спокойно почивать на лаврах, получив обратно все захваченное Виконтом имущество, стану снова богат и влиятелен. Вот только эти земли еще нужно удержать, и, скорее всего, проживающие там люди тоже не будут рады такому событию. Судя по добытой герцогам информации, у них не только есть несколько детей, но и заключен договор с сюзереном. В случае их смерти все имущество Снегирёвых отойдет сперва сюзерену, пока старший ребенок не достигнет совершеннолетия, и только потом ему. Причем частично. Убивать детей, как-то вредить им, запугивать и даже убеждать я не собираюсь. Не в моих принципах идти на подобное, какими бы ни были мои цели. Так что, увы и ах, придется сначала отобрать свое и только потом устранить этих двоих. И хорошо, что не успел убить их раньше. Черномор прибыл через 5 минут. Я к этому моменту уже созвонился с графом Черепановым, так что старику пришлось немного подождать. «Коль, такой вопрос!» — перешел сразу к делу. «Ты на бал не хочешь сходить?» «Ты такие странные вопросы задаешь, что мне даже не по себе. Лекарь, может, ты приболел?» — хохотнул он. «Куда хоть? Кому? Когда? На какой бал? И почему я не в курсе?» Пришлось все рассказать ему по порядку. В конечном итоге граф был рассержен, что его не пригласили на бал. Хотя, покопавшись в своей почте, оказалось, что он сам проворонил это приглашение еще несколько дней назад. «Ладно, насчет приглашения не переживай. Тебе сколько, одно или два? С Викторией пойдешь?» «С Викторией, да», — кивнул я. «Но чтобы ты знал, там будет присутствовать виконтесса Снегирёва». «Да пусть хоть самого виконта на каталке привезут», — засмеялся тот. «Мне что с этого?» Когда наш разговор завершился, я смог откинуться на спинку кресла и отобрать свой кофе у голубя. Тот уже успел прицелиться и чуть было не кинул в чашку сахар. Но я успел убрать ее, так что пернатый так и остался с 2 кубиками в лапе, а еще крайне недовольной мордой. «Иди сам себе кофе завари», — открыл дверь Черномор, что все так же стоял в проходе. «А нам нужно поговорить». «Ну, поговорить — это хорошо. Хотя о чем?» Я озвучил ему, зачем надо собрать 20 гвардейцев. «Слушай, я ведь просил дать нам работу, хоть иногда». Старик уселся напротив меня, качая головой. «Так, пожалуйста, работайте», — развел руками, чуть было не расплескав кофе. «Кто вам мешает?» «Ты ведь собрался вызволять крестьян вместе с нами. А это никогда хорошим не заканчивается. Каждый раз мы прячемся в кустах, как идиоты, а ты убиваешь всех врагов. Так что нам остается делать?» Черномор замолчал на пару секунд, видимо, дожидаясь от меня ответа. Но я даже не представляю, о чем это он говорит. «А вам остается вся остальная работа?» — пожал я плечами. «Ага, работа грузчиков, и все», — махнул он рукой. «Он, конечно, прав, но я не хочу терять своих людей. Кроме того, я еще плохо их знаю, чтобы понять, с какими задачами они справятся, а с какими нет». «Ты чего, старый, предлагаешь, не пойму?» — хлебнул я кофе и откинулся на спинку кресла. «Сам сходи, если хочешь». «Я предлагаю остаться тебе дома и решать дела рода. А мы возьмем 40 человек и немного техники. Тимофея тоже с собой прихватил бы. Уж очень он складно баранку крутит. костюм для подстраховки и... «Еще замок с собой возьмите, в случае чего спрячьтесь за его стенами», — хохотнул я. «Чего мелочиться?» На самом деле я был в чем-то с ним согласен. Не такая сложная задача — привести сюда 100 человек. Куда сложнее, где их потом разместить. Замок не резиновый. Да и смысла от сотни крестьян здесь никакого. Под это дело лучше выделить целую деревню, но в них сейчас опасно. В общем, еще есть над чем подумать. Черномору я дал добро, и он тут же отправился готовиться к вылазке. А вот мне сейчас снова нечего делать. Хотя почему нечего? Пока мы говорили, на почту пришло приглашение. Черепанов, когда дело касается бала, сразу становится самым настоящим волшебником. Тут ничего не скажешь. Опыт не пропьешь. Собственно, операцию по вызволению крестьян мы решили перенести на завтра, как раз, когда виконтесса будет занята на светском приеме. Думаю, что она не успеет вовремя прислать подкрепление. И раз остается только ждать, я продолжил изучение добытых герцогом документов. Снегирева дама непростая. Впрочем, иначе и быть не может. У нее неплохо развитый и довольно редкий дар, называется отравитель. Подобно я уже встречал в этом мире, это был тот матрос, что заряжал свой клинок магией яда. Но этот дар совсем другой, значительно более тонкий. Она может отравить еду, причем так, что простой человек этого не заметит. Яд этот может действовать по-разному и через разный промежуток времени. Например, если принять ее яд, первые симптомы отравления могут появиться хоть через час, хоть через неделю, и никто никогда не сможет заподозрить, что это сделал именно отравитель. Просто остановилось сердце ни с того ни с сего. Да и по вкусу никогда не поймешь, что твоя еда отравлена, как и по цвету. Даже всплески энергии ощутить получится, только если ты сам понимаешь, как действует этот яд. В общем, максимально подлый дар, спастись от которого можно только если ты сильно одаренный. Думаю, виконтесса не смогла бы отравить своего мужа. А вот меня, по идее, может, и очень даже легко. По крайней мере, она сама так думает. Мне очень интересно, попытается ли она сделать это во время бала. На следующее утро я встал в прекрасном настроении. Теперь я знаю о своем враге, если не все, то почти все. А это уже немало, ведь я представляю, чего можно ждать от Снегиревых. Например, судя по данным из больницы, в ближайшее время виконт еще не поправится. Значит, после вызволения сотни крепостных можно будет отправиться к следующим пленным. Но это позже, когда я смогу обезопасить чуть больше окрестных деревень. Сейчас, как это ни странно звучит, им безопаснее сидеть в плену и работать на моего врага. Быстро позавтракав, мы вместе с Викторией и Тимофеем в качестве водителя поехали в центр города. Там мы отправились по магазинам. Причем прибарахлились как графиня, так и я. А то в моей уже отжившей свою одежде идти на светский прием было как минимум неуважительно по отношению к хозяевам дома. Да и Черепанова мне подставлять неохота. А у Виктории хоть и есть пара платьев, но еще от одного в любом случае она не откажется. Вечером мы были полностью готовы, и вскоре Тимофей вез нас в сторону особняка. Да, Черномор просил выделить ему этого старика-летчика, но не буду же я на такси ездить на светские приемы. Репутация рода куда важнее, а они и так должны справиться. План мы придумали безупречный, так что скоро сотня моих людей окажутся на свободе, а виконтесса не досчитается пары десятков гвардейцев. «О, Булатова, шикарно выглядите!» Николай встретил нас у самого входа и тут же вручил нам по бокалу. «Думаю, это прекрасный повод выпить». «О, ты моргнул. Это прекрасный повод еще раз выпить», — улыбнулся я. «Друг мой, мне нравится ход твоих мыслей. В правильном направлении думаешь, этого не отнять», — засмеялся граф, и мы вместе отправились в особняк. А как он держал все это время в руках сразу три бокала? Талант, не иначе. Мы сразу направились в центр зала. Граф о чем-то болтал с Викторией, а я тем временем внимательно смотрел по сторонам. Да уж, город и правда довольно мал. Многие лица были мне уже знакомы. Кого-то я запомнил еще по прошлому балу, других видел, пока изучал местную аристократию через интернет. Заметил и Снегиреву. Она лишь мельком взглянула на меня. Но я успел подметить, как женщина сразу поменялась в лице, хотя и пыталась не подать виду. Сейчас она стояла в окружении нескольких мужчин. Впрочем, это неудивительно, ведь дама была хороша собой. Насколько я знаю, ей сейчас 35 лет, но выглядит она чуть моложе. явно следит за собой, и, судя по ее кругу общения здесь, старается она явно не для мужа. «Ну что вы, Константин?» Женщина кокетливо улыбнулась. «Я бы с радостью составила вам компанию, но вы же знаете, в каком я сейчас нахожусь положении. Это война. Ох, вы бы знали, мой враг такой...» Виконтесса не смогла подобрать слова. Впрочем, потом тоже не смогла, ведь она случайно заметила Михаила, что стоял возле стола с десертами, и одно за другим отправлял пироженки в рот. Смотрел он прямо на нее, и как только они пересеклись взглядами, улыбнулся и подмигнул. «Все хорошо?» — забеспокоился собеседник, и виконтесса тут же вспомнила о своих целях на этом балу. Найти союзников, наладить связи и хоть немного поправить репутацию рода. Она быстро взяла себя в руки и улыбнулась мужчине. «Конечно, Константин!» — воскликнула она. «Я прекрасно провожу с вами время». Она продолжила любезничать с этим бароном, но думала в этот момент совершенно о другом. Вечер из самого обычного действительно превратился в прекрасный. Ведь появилась возможность устранить еще одну довольно важную проблему. Так что, пококетничав некоторое время с мужчиной, она направилась в центр зала, чтобы поговорить со своим врагом, тем, кто посмел отказаться на ее щедрое предложение. «Да, я точно не зря сюда пришел», — посмотрел на Снегирёву. «Как она хорошо проводит здесь время». Также приятно было посмотреть и на Викторию. Мы с ней немного потанцевали, затем немного перекусили и пообщались с Черепановым. Потом, правда, граф куда-то пропал и оставил нас с Викторией одних. Это время мы провели с пользой. Ведь побеждать в сражениях — это хорошо, но в аристократической среде еще важно показать это всем остальным. «Граф Булатов, какая неожиданная и, безусловно, приятная встреча». Мы с Викторией сидели за небольшим столиком и наслаждались вином, когда к нам подошла Снегирёва. Долго же решалась, давно заметил, как она поглядывает в нашу сторону. «А я как удивился, когда увидел вас!» — улыбнулся я. «Хотите присесть? Или поговорим в более уединенном месте?» «Но какой еще смысл ей вот так подходить?» «Я бы предпочла переговорить с глазу на глаз. Без обид, Виктория. Разрешите, я украду вашего главу рода?» Хотя она и улыбается, но сколько яда в ее взгляде и улыбке. Когда она смотрела на Вику, то буквально представляла, как разрывает ее на кусочки. «Пусть я и архимагистр, не знаю, ой, как много всего и столько же умею, но есть вещи, которые не подвластны даже мне. Например, женская логика. Даже архимаг Ванесса Вингольд, насколько умная женщина, но часто чудила такое, что голова кругом шла. Так и тут. Она записала Вику в конкурентки и теперь хочет устранить ее любым способом». В ответ девушка сдержанно кивнула и бросила на меня короткий взгляд. Я едва заметно ей подмигнул, и графиня успокоилась. Пожав плечами, продолжила спокойно попивать свое вино. Мы же с виконтессой отправились на второй этаж и оттуда вышли на веранду. Там были расставлены несколько кресел и небольшие журнальные столики. «Очень приятно увидеть вас вживую», — проговорила женщина, стоило нам усесться поудобнее. «Теперь я знаю, против кого пыталась вести войну, и мне очень жаль». «Тоже очень рад здесь вас увидеть», — улыбнулся я. «Уверен, сейчас она начнет меня льстить, а затем...» Впрочем, изначально понятно, зачем она затеяла этот разговор, да еще наедине. «Такая глупая и бестолковая война», — помотала она головой, а затем томно посмотрела в звездное небо. «На улице сейчас заморозки, и оттого воздух прозрачный, так что звезд на небе и правда немало». «Зачем нам с вами сражаться?» «Не знаю», — пожалуй, плечами. «Ваш муж начал эту войну задолго до того, как я стал главой рода». «Ну, давай уже ближе к сути, женщина». «Вот и я не знаю. Теперь, когда я познакомилась с вами лично, я и увидела, какой вы сильный, честный и смелый человек, я окончательно поняла, что в этой войне нет никакого смысла», — задумчиво проговорила она. Некоторое время мы просто беседовали, причем даже на отвлеченные темы. Обсудили бал, как много сюда пригласили людей. В общем, говорили ни о чем. «Михаил». Мимо нас проходил официант с подносом, и она взяла два бокала, один из которых сразу протянула мне. «Раз мы смогли наконец-то нормально поговорить, предлагаю выпить за это. Вы ведь не откажете даме?» «Ни в коем случае», — растянулся я в улыбке. Но не потому, что мы почти договорились о мире. Нет, об этом и речи быть не может. Все слова этой женщины — обыкновенная неприкрытая ложь. В моем бокале сейчас плещется отравленное вино, а она уверена, что я ни сном, ни духом об этом не знаю. Что ж, я не хочу заранее расстраивать ее. Мы чокнулись, поулыбались и принялись попивать вино. Через пару минут мой бокал опустел, и, поставив его на стол, я снова повернулся к ней. «Ну что, я считаю, нам надо как-то закрепить договор о мире». Договорить мне она не дала. Виконтесса в ответ нервно рассмеялась, резко встала со своего места и направилась обратно в особняк. «Договор?» — наигранно расширила она глаза, делая вид, что в первый раз слышит. «Эх, Михаил, не нужны нам больше договоры. Война и так скоро закончится. Извини, но мне пора идти». «Ага, иди, иди, виконтесса. Жаль только, что я не смог влить в нее достаточно энергии за одно касание. Но пока принимал ее бокал, все же успел сделать хоть что-то. Теперь ей придется регулярно брить спину. Ведь там будет расти самая настоящая кучерявая шерсть. Мелочь, но приятно. Особенно если учитывать, что брить ее на спине будет ой как неудобно». Проводив женщину взглядом, я поднялся со своего кресла и направился обратно к Виктории. Вот только за это время к ней успели подсесть два незнакомых мне парня. Один тощий и высокий, наряжен в яркий блестящий костюм, а второй — его прямая противоположность, низенький, плотный и в коричневом пиджаке. Иногда здесь наряжаются в соответствующие дару цвета. Я же не увидел в этом смысла и потому купил классический костюм. Впрочем, какой смысл, если все и так знают, что я лекарь? Или не все? «Да пойдем, чего ты?» Тощий подсел к графине максимально близко и не обращал никакого внимания на то, что она постоянно пытается отодвинуться. Нет, я понимаю, что Виктория могла бы прямо сейчас ударить по нему аурой смерти, но тогда она ударила бы и по репутации нашего рода. Так что, насколько ей это неприятно, она сдерживала себя, как могла. Второй, в коричневом пиджаке, стоял рядом и молча наблюдал за этой сценой. «Господа, я не хочу ни танцевать с вами, ничего либо еще», — сдержанно проговорила Виктория. И в этот момент я как раз подошел ближе. «Идите, развлекайтесь сами, пожалуйста». «Да хорош ломаться!» — тут же возразил тощий и подскочил с своего места. «Тебе радоваться надо, что я обратил на тебя внимание. Не в твоем положении отказывать мне». «А что не так с ее положением?» — удивленно проговорил я и присел рядом с девушкой. «Ее рот практически сдох, а ее саму скоро пустят по кругу. Вот что не так!» — резко бросил тот. «И какого черта?» Он вгляделся повнимательнее и вскоре растянулся в мерзкой ухмылке. «А-а-а!» — протянул он. «Ты есть тот самый новый глава рода. Даже запоминать тебя не хочу. Ты здесь ненадолго». «Странно. Почему я не знаю этого идиота? Вроде всех аристократов в лицо запомнил, а этого впервые вижу. Вообще-то этот мир очень сильно ломает мое представление о нем. Я не понимаю, как такие идиоты-аристократы живут рядом с такими, как Черепанов. Хоть он и раздолбай на вид, но я видел, в каком идеальном состоянии его владения». «А ты вообще кто такой?» — прищурился я. «Товарищ твоего вроде знаю, а тебя самого...» «Нет, сколько ни осматривался, узнать так и не смог». Тогда, как его дружок, это младший сын одного не самого богатого и влиятельного барона, если мне не изменяет память, конечно. «Я?» — удивился тот. «Ты разве не знаешь, кто мой отец?» «Я знаю, что ты сейчас портишь графине вечер», — поднялся я со своего места. «А потому настоятельно рекомендую заткнуться и отправиться искать приключения на свой зад в другом месте». В глазах у меня мелькнул зеленоватый огонек, но это, напротив, лишь рассмешило идиота. Черт, я все время забываю, как здесь относятся к лекарям. Но это точно надо исправить. И я этим займусь прямо сейчас». «Ты и правда лекарь», — засмеялся тот. А вот его товарищ не проявил никаких эмоций, но отошел на шаг назад. «Старик Балатов окончательно сбриндил и перед тем, как сдохнуть, отдал свой рот в руки слабака». «Интересно, когда эти глупые предрассудки наконец исчезнут? Ладно, в первую встречу со Снегирёвым обо мне никто не знал. Но сейчас-то что? Впрочем, сейчас этот придурок пытается вынудить меня вызвать его на дуэль. Это сразу понятно. Он бы сам вызвал, вот только так не положено. Парень продолжал оскорблять меня и рассказывать о том, насколько влиятельный у него отец. Дело в том, что он не аристократ. Просто богатый купец, что владеет немалым количеством предприятий и недвижимости, в том числе и строительной фирмой, что так пригодилось бы мне. В общем, вызвать на дуэль он меня не может по закону, так как официально он простолюдин, хоть и обладает куда большей властью, чем большая часть присутствующих здесь аристократов. «Ладно, раз уж так напрашиваешься...» «Не знаю, как тебя звать, да и знать не хочу», — перебил я его словесный понос. «Вызывая тебя на дуэль...» — задумавшись на секунду, принял решение не убивать его. «Дуэль несмертельная, до сдачи или потери сознания и без оружия». «Ха, боишься? Ничего, мне хватит и унизить тебя», — обрадовался паренек, но его товарищ попытался его отговорить. Правда, слова друга-аристократа никак его не волновали. «Ага, как же. Шестой ранг — это, конечно, хорошо, особенно для простолюдина. Плюс по нему видно, что отец занимался своим отпрыском и заставлял тренироваться. Уверен, что планировал в будущем породниться с аристократическим родом. Не хочется мне из-за глупости сына ломать планы серьезного человека, хотя в какой-то степени он виноват в плохом воспитании этого идиота». «Спасибо», — тихо шепнула мне Виктория на ухо. «Я и сама хотела его вызвать на дуэль, но...» «Ты молодец», — кивнул я, перебив девушку. «Все правильно сделала. Умница, что сдержалась». Отношения между аристократами — сложная штука. Если максимально упростить, Виктория могла наказать своего обидчика и сама, но это было бы жирным минусом на моей репутации. Мол, я привел ее сюда, а значит, должен сам заботиться о ней, стенах этого особняка. Звучит, с одной стороны, глупо, ведь она меня позвать не могла, но, с другой стороны, логично. Ведь не стоило покидать ее даже на несколько минут. Слуги быстро организовали круг для поединков, и за это время новость о предстоящем представлении облетела весь особняк. Люди заранее стали собираться вокруг, обсуждая детали поединка. Ставки на дуэли обычно не делают, но это только официально. Между собой люди все равно спорят на победу одного или другого участника поединка. «А чего было? А, Михаил, опять ты чудишь!» Из толпы показался разгоряченный граф Черепанов. Судя по тому, что одежда на нем вся смята и надета кое-как, недавно он был занят одним очень важным делом. «Я как только услышал, что дуэль намечается, так сразу понял, что это ты. Из-за чего хоть поздорили с этим...» Он посмотрел на моего оппонента и, кажется, даже узнал его, но имя мне не назвал. Пришлось рассказать графу в двух словах, мол, приставал к Виктории, потом оскорблял рот и все такое. Так что Черепанов в конечном итоге согласно кивнул. «Ну и правильно. Молодец, что не до смерти. Отец у него нормальный, насколько я знаю. Сам потом этого придурка накажет похлеще тебя». Спустя 5 минут создание круга было закончено. Все вышли за его пределы, и остались только мы вдвоем. В качестве судьи выступил Николай. Он же и объявил о начале поединка. «Зря ты, граф. Сам попросил меня об унижении», — засмеялся мой противник и встал в боевую стойку. «Мне уже рассказали о том, какой этот сын купца — искусный боец, а о том, какой у него дар, я и так понял. На самом деле, для простолюдинов сильный дар — это большая редкость. Но при желании и правильных тренировках возможно достичь некоторых высот. Не первого ранга, конечно, но все же. Так вот, в бою без оружия сложнее всего справиться с чистым физиком. Это и так понятно, а мой противник именно физик и есть». Он встал в боевую стойку и, не переставая подначивать меня, спокойно отправился вперед. Я же был скорее расслабленным. Руки опустил вниз, но как только мы сблизились, его кулак врезался мне в череп. Я даже не успел увидеть его движение, настолько стремительным получился удар. По толпе прокатился удивленный вздох. Меня уже успели списать, вот только я был готов к чему-то подобному. Противник слишком предсказуем, особенно если перед боем успеть посмотреть короткий фрагмент его боя. Он всегда так бьет. Так что и кости лица, а также кожа и мягкие ткани слева были заранее усилены немалым количеством энергии. Также я усилил и мышцы шеи, поэтому голова даже не отклонилась в сторону, и я как стоял, так и продолжил стоять. «Все?» — удивился я, глядя на то, как держится за руку мой противник. Он не успел ответить и, получив мощный усиленный удар ногой по ребрам, просто свалился на пол. «Сдаешься?» К моему удивлению, сразу сдаваться он не захотел. Он быстро пришел в себя, подскочил на ноги и снова бросился в атаку. Но от следующего удара я уклонился и стукнул его по носу в ответ. Вот только теперь от моего удара не было никакой пользы. Каждый физик может активировать свой доспех. В зависимости от тренированности и силы, доспех может быть действительно прочным. Слышал я о великих воинах, что способны выдержать не то что прямое попадание винтовочного патрона, а даже очередь из тяжелого пулемета. И это без артефактов и прочих подобных фокусов. Но мой противник — невеликий воин. И потому удар за ударом я постепенно истощал его силы, а также, вливая энергию, вызывал приступы боли, головокружения, тошноту и слабость. Но он стоял до последнего, не хотел быть униженным, и даже нанес мне несколько ударов в ответ, Он готов был продолжать бой до самой последней капли крови, но... «Михаил!» — послышался голос Виктории. «Черномор звонит. Говорит, срочно!» «А?» — удивился мой противник, когда моя рука покрылась зеленоватым свечением. В следующее мгновение мой кулак врезался ему прямо в лоб, отчего парень отлетел на несколько метров в сторону и от удара о пол тут же отключился. «Дуэль окончена!» — объявил я и подошел к графине. «Интересно, почему у меня такое плохое предчувствие? Может, потому что на лице Виктории сейчас целая гамма переживаний? Блин, как знал, что не стоило их отпускать одних!»